Глава 18. Глава с извинениями. Иногда мне казалось, что я уж слишком рискую и хожу на грани. Но, как говорили преподаватели в институте, без риска не видать тебе силы. Даже в мои спортивные времена это было аксиомой. Зачем я попросил поднять награду за мою голову? Очевидно. Если я уничтожу или покалечу как можно больше преступников, это только пойдет на пользу городу, да и в перспективе стране в целом. Зачем постоянно ждать, когда вылезет очередной идиот, если их можно убрать одним махом? С повышением цены активизируются крупные игроки. Главари группировок, другие наемники и нечистые на руку аристократы. Последние мне куда больше интересны. За каждого глупца, который возомнил, что ему все дозволено, я получу в придачу финансы и территории. Конечно, вероятность того, что меня могли убить, всегда сохранялась, но, во-первых, я полагался на лору и силу с питомцами. Во-вторых, пока контракт дойдет до по-настоящему сильных магов, я буду колесить с Есениным и Дункан по северу. Едва ли среди них найдется смельчак, достаточно безумный, чтобы нападать на нашу компанию. К тому же награда недостаточно высока, чтобы бросать против меня целую армию с риском ее потерять. Это просто не окупится. За мной отправят разве что отряд человек в 10. А то и 1-2, бедолаги. Им платить меньше. А если это будет вольный убийца, то вообще не проблема. К слову, деловой водитель ждал меня у выхода из ресторана и самодовольно улыбался, предвкушая... Не знаю, что он там предвкушал. Вроде мелкая сошка, а гонору. «Ну как, ваше благородие, вы пришли к соглашению?» — ухмыльнулся он. «Ага, теперь награда за мою голову возросла вдвое», — улыбнулся я, запрыгивая в машину. «Давай вези по адресу, да поживее». Таксист на секунду воткнул, и не спешил залезать в машину. Затем достал телефон и начал куда-то звонить. Но Лора отрубила ему связь. Он попробовал еще раз без толку. Пришлось возвращаться в машину. «Что, твои хозяева молчат?» — невозмутимо поинтересовался я, глядя в окно. «Я сейчас...» «Нет, приятель, поиграли и хватит. Либо ты везешь тачку по адресу, либо узнаешь, почему за меня назначили такую награду». «Что поделать, если я и вправду торопился?» Болтая с этими типами, я потерял час. Осталось еще 2. И мне не очень-то хотелось терять время. Таксист мешкал, сидел, схватившись за руль, и смотрел перед собой. Пришлось толкнуть его в плечо. «Поехали», — я сказал. Он встрепенулся, как будто вышел из комы, молча завел автомобиль. Мы поехали. Всю дорогу он пытался еще куда-то позвонить, то написать смс-ку. Лора вывела мне парочку, и мы оба поржали. «Ребята, вы почему молчите? Что мне с ним делать? Ответьте!» И так далее, пока последние не начали напоминать поток сознания. «Эй, друг, просто отвези меня по адресу», — сказал я. «А то сейчас в штаны наложишь». «Как ты... Ты чего мои мысли читаешь? Удивлен?» Мы еще раз свернули, и Лора предупредила, что мы опять едем не туда. «Что на этот раз?» — закатил я глаза. «Мне уже проще тебя выкинуть из машины». Но ответ меня улыбнул. «Связи нет, и навигатор не работает», — простонал он. «Я просто не знаю, как ехать без него». Лора взорвалась заливистым смехом и дала таксисту призрачного подзатыльника. «Тупица!» «Ладно, прощаю». Она включила ему навигатор, и уже через несколько минут мы подъехали к подворотне с круглосуточным магазином. Болванчик показал, что объект сместился в соседний двор. «Ну и ладно, прогуляюсь». «Так, уважаемый», — наклонился я к окошку водителя, когда вышел. «Скройся, а то ты меня изрядно побесил». «Как угодно», — выдохнул он и дал по газам, оставив меня в пыли. Вот скотина. Пришлось попросить болванчика пробить ему масляный бак и снять номера. Может, у него и не будет проблем с жандармами, но нервов он потратит прилично. Но если жандармы окажутся порядочными, то... Как ни посмотри, со всех сторон в плюсе. Двор, где я вышел, сильно напоминал бедные районы моего родного города. Стены в граффити, визитные карточки местных банд, куча мусора, парочка алкашей во дворе на самодельной лавке. Красота, да и только. У магазина топталась мутная компания, но мне до них не было дела. Ни я их не трогаю, ни они меня. На всякий случай я закатал рукава, чтобы у мелкого варья не хватило ума напасть на одинокого мага-истребителя. Хорошо, что браслет слегка подсвечивался, словно покрытый фосфором. Увидят издалека. Как только я сверкнул им, компания у магазина начала оглядываться, а потом быстро рассосалась. Отлично. Значит, никаких проблем не будет. Я размеренным шагом пошел в соседний двор. «Как в старые добрые», — Лора подхватила меня под ручку. «В какие-то старые добрые. Что-то не припомню, чтобы мы с тобой гуляли по подворотням». «Мы нет, ты да», — хихикнула Лора. «Недавно смотрела твои детские воспоминания. Боже, ты был таким пухляком». «Каюсь, имелся в моей жизни такой факт. С 11 до 13 лет. Но мой тренер по бегу быстро наставил вес на путь истинный». «Было дело», — согласился я. Мы вышагивали по соседнему двору, и Лора показала, где болванчик. «Ну, конечно. Компания из 10 человек. Тогда было куда меньше. Гопники они и в магическом мире гопники. Только с щепоткой царской России и капелькой магии. Последняя была представлена единственным магом. Слабеньким, но какой был». «Здорово, бандиты!» Не церемонясь, я подошел к ним. «Так, ты, ты и ты», — ткнул в тех, чьи морды мне удалось опознать. «Отойдем на пару слов». «Парень», — ответил тот, к которому приклеился болванчик. «А ты кто такой, что так базаришь?» Они пусть и старались навести на себя борзоты, но мой браслет увидели все и слегка приуныли. «Один заинтересованный аристократ», — ответил я. «Если хочешь базарить, то говори всем. У нас с пацанами друг от друга нет секретов», — кивнул он на свою группу поддержки. «А, судя по всему, лидер. Хотя, не наплевать ли?» «Ну хорошо», — вздохнул я, почесывая подбородок. «На днях тут останавливалась машина с водителем, девушкой и еще одним парнем. И водителя прилично побили. Да и к девушке приставали с неприличными предложениями. Нехорошо это». В моем взгляде и голосе не было ни грамма веселья. С такими я привык общаться. «Эй, ты чё, решил спросить с нас?» — сказал тот парень с магическими зачатками. Остальные ухмыльнулись и закивали. «Вали давай!» «Вы, кажется, не поняли. Девушка и водитель были моими людьми». «И что? Нас тоже помяли?» «Думаешь, мне не плевать?» Я их открыто провоцировал. Не мог стерпеть попытку покалечить моих людей. Однако они пока побаивались и постоянно посматривали на мой браслет. «Жижа, принеси инструменты из машины. Тут аристократ думает, что самый важный», — улыбнулся маг, и его глаза опасно сверкнули. «Машина, говоришь?» — хмыкнул я, посмотрев вслед Жижи. «Походу, автомобиль принадлежит им». Я щелкнул пальцами, и болванчик начал с ошеломительной скоростью врезаться в корыто. Жижа застыл в метре от него, наблюдая за представлением. «Эй, погоди, погоди, мужик!» — закричал одаренный парень. «Это ж моего батька! Погоди! Мы ж тебе ничего не сделали!» «Ты нет, но кое-кто из вас нанес ущерб моим людям». «Чё вы стали? Окружаем и в расход его!» — приказал лидер. «Если хоть один дернется, мой питомец будет делать с вами то же самое, что и с машиной». Все застыли, как вкопанные. Поначалу мне хотелось просто начистить им морды, но теперь у меня появился план поинтереснее. Да и все, кроме лидера, вели себя вполне прилично. Конечно, насколько позволяла ситуация. Да и мой браслет их останавливал от необдуманных действий. «Давайте я открою вам глаза. Меня зовут Михаил Кузнецов». Я сделал небольшую паузу, чтобы у них в голове немного просветлело. «И мне надо, чтобы ты», — ткнул я пальцем в самого дерзкого, — «принес извинения». «Да схрена ли?» — усмехнулся главарь, но уже не так лихо. «Эх, неправильный ответ». Частная зона. Поместье Кузнецовых. Город Широкого. Надя нервничала. У нее не получалось найти некоторые документы по недвижке в Широкого. Она хотела к отъезду Михаила с Есениным уладить все дела, но все никак не складывалось. И уже второй день Надя сидела в кабинете и перекладывала бумажки. Надо было нанять людей себе в помощь, потом просмотреть документацию заводов за территорией города. Единственное, что ее не тревожило, было, как ни странно, поместье, куда они хотели перенести родовое гнездо. Да и дизайнер Михаила оказался смышленым малым. Сам выбирал материалы, нашел бригаду и организовал ремонтные работы. Надя вообще не напрягалась. Однако она все равно не могла оставить дом на произвол судьбы и отправила Трофиму в помощь Трофима. Кто бы мог подумать, что сладкая парочка в первый же день умудрятся разбить дорогую люстру. Надя с Марусей назвали это эффектом двойного Трофима. Да еще и ход работ замедлился, когда оба Трофима нашли друг друга. Почему? Надя не знала, но она решила пока отстранить заместителя главы рода от этой работы. «Дорогая, ты все трудишься?» — заглянула к ней Маруся с подносом, на котором Надю ждали пирожки и кофе. «Ты бы хоть прогулялась, с девчонками размялась». «Ага, видела я ваши разминки», — ухмыльнулась Надя, но все же ненадолго отложила бумаги и решила перекусить. Маруся поставила перед ней поднос и ушла. Несмотря на завал, Надежда радовалась. Проблемы закаляли ее. Она всегда любила решать головоломки, и ей особенно нравился тот момент, когда прогресс давал о себе знать. За прошедшие пару месяцев, пока она работала на род Кузнецовых, она многому научилась и стала настоящим профессионалом. Если бы не эта работа, то и Кешу она бы не встретила. Умный, сильный и заботливый парень на хорошей должности. О чем еще можно мечтать? А как он раскидал тех мерзавцев? Она откинулась на спинку кресла и позволила себе немного помечтать. Интересно, кто бы победил, Иннокентий или Михаил? Эх, оба, разумеется, должны сражаться с голым торсом и в масле, под дождем, и в стрим. Но ее фантазии разбил телефонный звонок. От Михаила. Интересно. «Да, Миша, что случилось?» Немного встревоженно спросила она. «Привет, Надь. Тут один человек хочет перед тобой извиниться», сказал он удивительно довольным голосом. Хотя Михаил редко был не в настроении. «Извиниться? Кто? Меня вроде никто не обижал». «Сейчас». Трубку начали передавать кому-то, а затем на заднем плане раздался глухой удар. «Ой, рука соскользнула. Повторяй». «Здравствуйте, великолепная Надежда». «Здравствуйте, великолепная Надежда», — раздался голос какого-то парня. «Я сердечно прошу прощения за то, что мы с друзьями доставили вам кучу проблем и испортили вечер», — сказал Михаил на заднем фоне. «Я сердечно прошу прощения за то, что мы с друзьями доставили вам кучу проблем и испортили вечер», — как попугай проговорил парень в трубку. «Молодец! Впредь мы так больше не будем», — прошептал Миша где-то рядом с ним. «Молодец! Впредь мы так больше не будем», — уверенно повторил парень, и Надя улыбнулась. Послышался звонкий удар. Кажется, ему дали хороший подзатыльник. «Идиот, а не молодец! Теперь скажи, что в знак прощения споешь песню для великолепной Надежды». «Чего?» — возмутился парень, и тут же схлопотал еще один подзатыльник, пожестче. «В знак прощения я спою песню». «Для кого?» «Для вас, великолепная Надежда!» Следующую минуту Надя слышала прекрасное исполнение бодрого рэпчика для молоденьких девочек. Дрожащий голос сделал кавер еще гениальней. «Молодой человек, передайте трубку владельцу», — хихикнула Надя. «Остановитесь». Когда ей ответил Михаил, она весело рассмеялась. «Миша, ты что, вообще псих? Скажи, ты же сейчас сидишь в кабинете и улыбаешься, как ребенок?» Надя даже посмотрела по сторонам, нет ли рядом маленьких продолговатых деталек. А то еще подглядывает негодник. «Не подглядывай», — сбрыкнула она. «Поверь, догадаться несложно», — довольно ответил Михаил. «Значит, я угадал. Ну вот мы и решили одну из проблем. Все, пока». Она не успела даже поблагодарить его, как трубку положили. Ее настроение резко улучшилось, и Надя еще долго сидела и хихикала в ладошку, вспоминая эту безобразно исполненную песню. Частная зона. Поместье Кузнецовых. Гараж. Город Широкова. Пока Данила разъезжал по Широкова, он успел побывать в куче мест и исколесить город из конца в конец. На память он никогда не жаловался, и в голове постепенно нарисовалась целая карта. Однако Москва его манила, и он хотел побыстрее вернуться. Ему позвонили организаторы гонок и подтвердили заявку. Теперь осталось только тренироваться. Однако он чувствовал легкий дискомфорт, и все от того, что он не смог защитить Надю от каких-то гопарей. Хорошо, что с ними был Иннокентий, а то пиши пропало. Данила постоянно думал об этом. Даже почти не спал. Провалявшись всю ночь, утром он принял решение. Гонки — вещь хорошая, но такая ситуация не должна повториться. Он договорился с Трофимом, чтобы тот его поднатаскал, как Борю. Но он лишь отмахнулся и послал Данилу к Марусе, которая была дока рукопашного боя. Так и получилось, что вот уже второй день Маруся вытирала им пол на тренировочных матах. Сейчас Данила копался в двигателе, надеясь выжать из него еще одну лишнюю лошадку, но звонок нарушил его планы. Быстро вытерев руки, Данила взял телефон и, не глядя, приложил к уху. «Алло, Даня, это я. Как ты?» — раздался счастливый голос Михаила. «Миша, привет. Да все хорошо, вот в гараже». «Я и не сомневался. Слушай, тут с тобой один человечек хочет поговорить, извиниться». «Вот как? Ну, давай его». Удивился Данила и сел на капот. «Извиниться? Перед ним?» Следующие несколько минут он выслушивал лепетание парня, который на них напал в переулке. А потом тот еще и принялся петь. «Шанхайский дрифт» в таком бездарном исполнении заставил Данила испытать то, что подростки любили называть «испанский стыд». «Ну как, прощаешь парня?» — ответил, наконец, Михаил. «За песню, конечно, спасибо. Теперь придется удалить ее из трек-листа. Или пусть снова извиняется», — усмехнулся Данила. «Ладно, прощаем парней». «Вот и славно», — отозвался Михаил и отключился. В целом я был доволен. Вызвал новое такси, уселся на заднее сиденье, заранее попросив Лору проверить телефон у водителя, и поехал в Киим. Занятия у Маши как раз должны были закончиться через час. Быстро я управился. Всего-то покорёжить машину гопарей, да наградить их тройкой лещей. В институте не успел я открыть двери главного корпуса, как меня окликнули. «Кузнецов, стоять!» — командный голос Натальи Геннадьевны Ермаковой ни с чем не спутать. «А ну-ка, голубчик, объясни мне, где ты был? Прихожу в лазарет, а медсестра говорит, что ты ушел пару часов назад». «Вы меня, конечно, извините, но разве я не могу выйти погулять?» Ермакова взяла себя в руки и выдохнула. «Конечно, можешь, но... Да, ладно. Ты торопишься?» Я посмотрел на часы. «Минут 30 есть». «Пошли, проводишь меня до аудитории. Заодно увидишь новоприбывших из Питера», — сказала она и открыла двери в основной корпус. «Они уже приехали?» «Да, приезжают организованными группами по 10-20 человек». «О чем вы хотели поговорить?» «О твоем быстром росте, который не поспевает за опытом и знаниями. Скажи, что ты будешь делать после того, как получишь новый ранг?» «Довольно естественный вопрос, но я бы не хотел делиться планами с кем бы то ни было. Почему-то, мне кажется, они расходятся с намерениями Натальи Геннадьевны». «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Но я думаю, у вас есть план». «Понимаешь, как бы быстро ученик не получал новый ранг, на это уходит не один год, и за это время с ростом силы накапливаются и знания». «Кажется, я понял, куда вы клоните», — улыбнулся я и поспешил ее успокоить. «Если Горький разрешит, то я бы с удовольствием хотел бы учиться дальше, пока не получу все знания, которые вы мне сможете предоставить. Надеюсь, хотя бы к 25 годам у вас закончатся предметы». Наталья Геннадьевна выдохнула и расслабилась. Видимо, ей и институту было важно мое присутствие в стенах Киима. «Кстати, как там лисенок?» — спросила она как бы между делом. А то мне Мария ничего не рассказывала». «На днях я пришлю вам первый отчет», — кивнул я. Мы подошли к аудитории, где Наталья Геннадьевна вела лекции. Народу скопилось прилично. Пропускать монстроведение мало кто хотел. За партами сидели в основном новенькие, в том числе и из Питера. Ермакова представила меня аудитории, не забыв упомянуть мои регалии. Многие начали подходить и знакомиться лично. В основном аристократы, конечно же. Они быстро смекнули, что со мной лучше иметь хорошие отношения. Все же с определенного времени с графом Кузнецовым невозможно не считаться. И пусть мы все едва ли подружимся, но вот неплохие знакомства вполне можно завести. «Очень приятно, Михаил», — протянул мне руку белокурый паренек. «Меня зовут Исаак». «Взаимно». Когда же я пожал ему руку, то почувствовал знакомый всплеск энергии, но вот не мог взять толк, почему. «Странно», — подтвердила мои подозрения Лора. «У паренька просто огромный запас энергии. Судя по всему, он как наша Виолетта, только в 100 раз сильнее». «Так, все, Михаил, мы начинаем лекцию. Спасибо, что проводил», — улыбнулась Ермакова. А я пошел за Машей. У нее занятия в другой части корпуса. Когда же мы встретились, и я получил свою порцию поцелуев, то заметил, что у нее за спиной небольшой рюкзак с парой отверстий по бокам. Наружу свисали 2 маленьких хвостика. «Принимай бойца», — радостно сообщила мне Маша и вручила рюкзачок. «Ты чего с ним сделала?» — в ужасе выпучил глаза на своего лисенка.